Продолжаем нашу программу. Сейчас номер разговорного жанра. Выступают Лёлишна, дедушка и Владик. Когда Владик рассказал Лёлишне о том, что случилось с ним утром, об истории с тарелками и тетей Нюрой, то к радости своей услышал в ответ: «Ты поступил правильно, как настоящий мужчина». «Да ну!» — удивился Владик. «Я единственный мужчина в семье, и еще оказалось, что я настоящий мужчина. Два мужчины во мне получилось». «Один мужчина хорошо, а два лучше», — сказал дедушка. «Я, правда, всего-навсего единственный дедушка в семье. Толку-то от меня не очень-то уж и много». «Да чего вы мне все надоели?» — весело сказала Лёлишна. «Честное слово! Ну, хватит, дедушка». «Я вот о чем думаю», — сказал Владик. «А дальше? Я ведь ничего не умею делать. Две тарелки всего осталось. Вымою их, черепки соберу. А суп из чего есть? Из стаканов? Так я их тоже поломаю в другой раз». «Надо учиться», — сказал дедушка. «Вот я из пяти тарелок разбиваю лишь одну, потому что у меня есть опыт, а у тебя его нет». «Я уж когда к вам шел, пожалел», — сказал Владик. «Зря, может, сандальки не взял, а потом включил мозговую систему». «Нет, не зря. Сами подумайте. Во мне двое мужчин. Сообразим мы вдвоем что-нибудь путное? Или не сообразим?» «Все может быть», — как-то очень серьезно сказал дедушка. «К счастью, я умею советовать. Если бы неплохое здоровье, я бы мог работать и в горсовете. И вот сейчас я дам вам совет. Если что не поймете, спрашивайте. Я охотно объясню. Даю совет. Владику нужно помочь». «А как?» — спросила Лёлишна. «Как, я не знаю. Мое дело — дать совет». «За совет спасибо», — сказала Лёлишна. «Будем ему помогать. Только ты, Владик, должен дать слово, что не отступишь». «Куда?» «Назад». «Куда назад?» «Раз ты решил стать главой семьи...» «Главой?» — испугался Владик. «Это как? Это что?» «Главным в семье», — объяснил дедушка. «Вот как в нашей семье моя внучка». «Ты должен делать все без тети Нюры», — сказала Лёлишна. «Ничего у меня не получится», — Владик махнул рукой. «Какая я голова семьи? Я род семьи». «Вот ты уже и отступаешь». Владик отскочил, пробежал по комнате, затараторил. «Зачем я вас только встретил? Жил бы себе, как жил, а тут мысли всякие в голове крутятся, мозговая система скрипит, пыхтит, тарелки бить начал, водой весь облился, сандальки отдал. Трудно ведь это все, на что мне это надо? Еще одним мужчиной быть? Ладно, а двумя-то зачем? — А ну сядь, — приказала Лёлишна. И Владик сел. Распрыгался. — Зачем, зачем? — передразнила она. — Затем, затем. — Если ты не отступаешь, значит, что будет? — Мама твоя выздоровеет. — Да ну! А ты как думал? Конечно, выздоровеет. Не чужие руки будут ей пищу подавать, а твои. Не чужие люди будут ей помогать, а ты, сын. Честное слово, — воскликнул дедушка, — я давно бы умер, если бы не она. Он погладил внучку по голове. — Я ведь рано просыпаюсь. Только вид делаю, что сплю. Иначе она тоже будет совсем рано вставать. Проснусь, и каждое утро несколько часов думаю. Лежу и думаю. Думаю и лежу. Грустно мне этим заниматься. И тяжело. Не получилось из меня пенсионера. Какой я пенсионер? Больной дома сижу. А настоящие пенсионеры, как милиционеры. Они следят за порядком, борются с его нарушителями, от младенцев до своего брата-пенсионера. Пенсионеры, как пионеры. Всегда готовы. А я... Дедушка протяжно вздохнул. Нет, никакой я не пенсионер. Не будь Лёли, я бы совсем... Вот ты опять начал переживать, сказала Лёлишна. А мы договорились, что ты этим заниматься не будешь. Переживать я все равно буду. Виновата, но твердо произнес дедушка. Но буду знать меру. Понемножечку каждый день. А ты контролируй меня. И все будет в ажуре. Все будет в абажуре, задумчиво сказал Владик. Тяжелое это дело — быть главой головой. Тут голова нужна, сильная мозговая система. — Идем, — сказала Лёлишна, — хватит рассуждать. Надо делами заняться. — Дедусь, я приду скоро. — Веди себя хорошо. — Не сомневайся, — заверил дедушка. — Все будет в ажуре-бажуре. Я ведь отчетливо сознаю, что вы серьезные люди, и у вас очень серьезные дела. Не буду вам мешать.